Марина Ясинская. Колесипед шестого сброса. Айра, у тебя опять шнурок развязался. Разве ты не помнишь, какой узел я тебе показывал? Помню, ответила девочка М4, потуже затягивая шнуровку короткого плаща. Сделать две петли, перекрестить и просунуть их в дырку посередине. Правильно, так получится крепче и надежнее. Мужчина присел перед ней на корточки, подергал получившийся узел. Перевел взгляд на лицо девочки, заглянул в зеленые с янтарными ободками глаза, его глаза, и одобрительно кивнул. Пружинисто поднялся на ноги. А теперь постой в сторонке, пока я тут закончу. Айра чуть поморщилась и почти неслышно выдохнула. Там так много крови. Мужчина, однако, услышал и спокойно отозвался. Это хорошо, что много. Мы ее тщательно прокипятим. Кровь — хороший источник энергии и соли. Девочка отошла в сторону, искоса наблюдая за тем, как мужчина направился к туше Олехи, подвешенной на крепкий сук дерева. Высокий и мрачный, он вытащил тяжелый нож и задержал на нем взгляд. Чистое и гладкое лезвие отливало синевой. Перехватил рукоять поудобнее, недовольно пробормотал что-то себе под нос и рассек кожу Олехи по животу до самого горла. Взялся за края шкуры и резко дернул. Шкура не подавалась. «Какие дураки говорили, что она снимается, как перчатка!» — зло процедил он сквозь зубы, продолжая дергать. «Рывок! Еще один! И еще!» Наконец меховая шкура снялась. Когда мужчина вспорол брюшину и стал вынимать внутренности, Айра отвернулась. «У нас же есть консервы!» — жалобно протянула она. «Зачем убивать Олеху? Она ведь такая красивая!» Не оборачиваясь, мужчина произнес. «Потому что через несколько дней консервы могут нам понадобиться куда сильнее, чем сегодня!» Мясо Олехи, запеченное в углях, оказалось вполне съедобным. По крайней мере, та его часть, которая не подгорела, о чем сидевшая у костра Айра не преминула сообщить. Услышав эту мягкую критику, мужчина усмехнулся. «Все равно сейчас у меня получается куда лучше, чем поначалу». Айра кивнула. Когда они только ушли в лес, готовить на костре у мужчины получалось с трудом. Как и разводить костер. Как и добывать что-либо, чтобы изготовить на нем. Они снова ночевали на вершине холма. Отсюда открывался вид на долину, на блестящую полосу реки и на город. Сейчас, когда почти все пожары уже отгорели, тот казался почти таким же, каким был до последнего нового Эмма. Почти. Потому что если присмотреться, даже отсюда было видно, что просторные здания продажного квартала зияют черными провалами на месте стеклянных витрин. Что рельсовки стоят без дела вместо того, чтобы деловито катить по улицам, перевозя людей. Что огромные двери главной городской молельни снесены с петель. Что всегда ярко освещенная газовыми светляками площадь с памятником первым поселенцам шестого сброса сейчас погружена в темноту. И, конечно, небо. Совершенно пустое небо без единого воздушного шара. А мрачнее всего выглядели высокие до пяти слоев ночевальники на окраинах города. Темные, безжизненные, с окнами, заколоченными деревянными досками. «Пап!» — нерешительно позвала девочка с тоской, глядя на четырехслойный ночевальник у самой реки, где она провела почти всю свою жизнь. «А мы точно не можем вернуться домой?» Мужчина не ответил, и Айра продолжила, словно пытаясь уговорить. «Пожаров уже давно нет. Кажется, все успокоились, никто больше не убивает». Мужчина молчал. Девочка вздохнула. «Значит, домой мы не вернемся?» В тоненьком голосе прозвучало столько тоски, что мужчина вздрогнул и перевел взгляд на дочь. Ему приходилось разрушать ее детство шаг за шагом, своими собственными руками, и он ненавидел это. Но выбора не было. «Может быть, когда-нибудь, но не сегодня». Спустя спускаться с холма было куда веселее, чем подниматься. Темно-зеленый игольчатый лес казался застывшим, словно стеклянным. Ни шевеления, ни звука, ни жизни. Папа, почему самый густой мох растет на деревьях со стороны норда? Потому что с той стороны на него попадает меньше всего света. Мох не любит солнце. Девочка попыталась подстроиться под широкие шаги отца. У нее не получалось. Через каждые 5-6 шагов ей приходилось бегом его нагонять. А почему тогда в городе мох не рос на стенах ночевальников со стороны норда? Да он вообще не рос. Потому что мох любит расти среди деревьев. Среди зданий ему плохо. Да? А мне вот среди зданий наоборот хорошо. А в лесу мне не нравится. Помнишь, ты мне говорил, что я привыкну, когда мы уходили из города? С той поры уже вон сколько времени прошло, почти 3 цеса, а я все еще не привыкла. Я тоже. Едва слышно произнес мужчина себе под нос. Пап! Позвала девочка, не услышав ответа. Я вообще не хочу привыкать. В городе было лучше. Было, мрачно отозвался мужчина. Пока люди не начали сходить с ума, кто как может. Ты же помнишь, что там творилось? А сейчас, когда осталось всего 6 дней, туда вообще подходить опасно. Пап, а если через 6 дней ничего не закончится, тогда нам можно будет вернуться? Сначала надо эти 6 дней пережить. После долгой паузы отозвался мужчина. Он не сразу понял, что девочка за ним больше не идет. Остановился, оглянулся. Айра стояла в шагах в 20 от него, опустив голову. Она плакала. Мужчина подошел к ней, присел на корточки. «Перестань. Ну уже, Айра, перестань. Ты же уже давно не маленькая. Тебе почти 4, Эмма. Ты уже совсем взрослая, а взрослые не плачут». «Не хочу быть взрослой», всхлипнула девочка. «Ничего не поделаешь», — вздохнул мужчина, обнимая дочку и гладя ее по голове. «Хочу домой! Хочу опять ходить в школу!» — шмыгала та, уткнувшись носом ему в плечо. Голос мужчины звучал успокаивающе, но только голос, не слова, которые он говорил. «Ты же знаешь, что школы давно закрылись». «Хочу играть с ребятами на улице!» «Они все давно ушли из города, как и мы. А те, кто остались, спрятались». «Хочу кататься на колесипеде, на том, который ты мне на день рождения подарил». «В лесу на колесипеде не очень-то покатаешься». «Так нечестно. Я не хочу, чтобы все кончалось». «Никто не хочет». «Пап!» Девочка чуть отстранилась и с надеждой уставилась на отца. «Пап, а вдруг в этот раз ничего не будет? Ну вдруг мы просто побоимся и все?» «Мне бы тоже этого очень хотелось», — тихо признался мужчина. «Но ты же помнишь, что я тебе говорил? Что рассказывал на последний новый М?» Девочка кивнула. Она помнила и рассказ отца. Почти слово в слово. В ночь на прошлый новый М они с отцом ушли из города на холм. Айре очень хотелось посмотреть на стрельбу цветным порохом и запустить свой собственный воздушный шар со свечой внутри. Но отец каким-то незнакомым, взрослым голосом сказал ей тогда: «Не в этот раз». «Почему?» «Потому что наступает 99-й М. И, боюсь, многие начнут по этому поводу сходить с ума». «Сходить с ума?» «Безумствовать, бить, грабить, жечь, разрушать, убивать». «Почему?» «Потому что им страшно». Айра не успела спросить, почему им страшно. С вершины холма она увидела, как словно яркие цветы сразу в нескольких местах в городе вспыхнули пожары. Отец оказался прав. С того дня они проводили все меньше и меньше времени дома, пока около 3 цесов назад совсем не покинули его и стали обитать в лесах в округе. Обычная размеренная жизнь города навсегда прекратилась. По ночам с улиц раздавался звон бьющегося стекла, грубая ругань, громкие крики, а нередко и выстрелы из ружей. Днем заколоченные деревянными досками окна ночевальников слепо пялились на пустынные улицы. Люди передвигались перебежками и воровато тащили из магазинов то, что оставалось после ночных погромов. В Эмме 10 цесов, в цесе 100 дней. Так учили Айру в школе. Но никто из учителей не рассказывал, что в мире, в котором они живут, всего 100 эммов. 100 тысяч дней. И когда они истекают, наступает сброс. Айра узнала об этом от отца в ночь на 99-й эм, когда он увел ее из города на холм, подальше от людей, которых начало последнего эмма превратило в толпу безумцев. «И что случится?» — со страхом спросила Айра тогда, глядя вниз на город. «Мы все умрем?» Девочка привыкла, что отец утешал ее, успокаивал все страхи. Но не той ночью. Той ночью он навсегда перешел на взрослый голос. И слова говорил тоже взрослые. Жесткие, страшные. «Да, скорее всего, умрем». «А потом?» «А потом ничего, по крайней мере, не для нас. А для города все начнется заново». «Как это заново?» «Там снова появятся люди». «То есть умрут не все?» «Не знаю. Скорее всего, это будут совсем новые люди, которых раньше здесь никогда не было». «А откуда они появятся?» «Этого никто не знает, Айра». «Если никто не знает, то откуда же ты знаешь?» «Историки. Они исследовали старые здания, древние записи и выяснили, что сброс случался уже как минимум 5 раз. Мы шестые. Помнишь памятник на площади? Памятник первым поселенцам шестого сброса. Это памятник нашим с тобой предкам, которые появились в городе 99 тысяч дней назад». «Ну почему через 100 эмма все кончается?» «Этого, дочка, мы не знаем». «А как?» Голос девочки дрогнул. «А как мы умрем?» «И этого мы тоже не знаем. Историки говорят о 100-тысячном дне каждого сброса, как о вспышке. Наверное, какая-то болезнь или пожар. Не знаю». «И ничего нельзя поделать?» Айра схватила отца за руку. «Совсем-совсем ничего?» «Не думаю», — тихо отозвался он. На ту поляну Айра набрела случайно. Она шла по следам олехов, пытаясь копировать отца, выслеживающего добычу им на ужин, и была полностью сосредоточена на едва заметных отпечатках копыт, когда вдруг увидела пепелище, большой камень, столбы и все остальное. И закричала, так как не кричала еще ни разу. Не тогда, вскоре после нового эмма, когда к ним в дом ворвались двое с ружьями. Никогда она видела, как люди дрались до смерти за последние консервы в разграбленном магазине. Никогда смотрела на погибших в давке перед главной городской молельней. Отец появился рядом внезапно, и даже сквозь темную щетину было видно, как побелело его лицо. Побелело еще до того, как он увидел поляну. «Не смотри, Айра, не надо. Все хорошо, все хорошо», — успокаивающе бормотал мужчина, схватив дочку на руки и унося ее прочь. «Это чудовище, да, пап?» — спросила Айра тем вечером, сжавшись у костра и так крепко зажмурив глаза, будто надеялась, что из-за этого перед глазами перестанет появляться кровь и обугленная плоть, и изувеченные тела на столбах, и внутренности на плоском камне, как будто кто-то сделал с человеком, что отец сделал с тушей олехи. Про чудовище рассказывала их бывшая соседка тетя Марла. Дородная женщина эммов 17-18 в крашеных зеленых кудряшках и с моноклем в правом глазу. В преддверии сброса в городе появилось сразу несколько людей, которых отец презрительно называл псевдопророками. Они рассказывали о том, какой их всех ждет конец, говорили, что знают, как можно спастись, и называли тех, кто верил им, своей сектой. Тетя Марла присоединилась к одной, в которой утверждали, что, помимо всего прочего, незадолго до конца последнего эмма в городе появятся чудовища, которые станут пожирать людей. Девочка снова заговорила, слова вылетали быстро, будто подгоняя друг друга. «Чудовище! чудовища, о которых говорила тетя Марла, пришли, да? Конечно, пришли. 100-тысячный день уже послезавтра, ты говорила, она все врет. Видишь, теперь сам не врет, это и правда чудовище. Это сделали люди. Резко оборвал поток ее слов отец. Чудовище! Нет, люди! Не верю! Зачем людям такое делать? Это одна из сект. Вроде тех, в которые ушла тетя Марла. Только эти хуже. Они верят, что если проведут специальные обряды, то смогут предотвратить сброс. Специальные обряды? Прошептала Айра. Да, есть такие секты, где верят, что нужно кого-то убить, чтобы спастись самим. Девочка долго молчала. Но это ведь неправда, да? Нельзя спастись только потому, что кого-то убьешь. Да, неправда. Но они в это верят. А зачем они... Айра сглотнула и зажмурилась, пытаясь избавиться от вновь и вновь возникающей перед глазами картины. Зачем они их так мучили перед смертью? Мужчина пристально посмотрел на девочку, и та неправильно поняла его взгляд. Пап, я уже не маленькая. Я видела мертвых людей, застреленных, зарезанных, задавленных. Я видела, как ты разделывал туши животных. Я знаю, что их мучили перед смертью. «Когда людям страшно, они часто делают ужасные вещи», — ровно ответил отец. «Но зачем?» «Потому что, когда они делают страшные вещи с другими, они на время забывают про собственный страх». «Но это же... это же по-настоящему ужасные вещи! Чудовищные!» Мужчина нахмурился и сказал, мрачно глядя в огонь. Именно из людей и получаются самые страшные чудовища. В канун 100-тысячного дня Айра не могла ничего делать и ни о чем думать. Тем утром мужчина привел ее на вершину холма. Не того, с которого хорошо видно город, другого, каменистого и очень высокого. Самого высокого в округе. «Я не знаю, что случится», — сухо пояснил он. «Но что бы нас ни ждало, если это начнется в городе, здесь, на вершине, мы в большей безопасности. А если везде сразу, то...» Мужчина помолчал, потом как-то обреченно махнул рукой, «то тогда нам нигде не спастись. Так что это место ничем не хуже остальных». День сменялся сумерками, сумерки ночной темнотой. Поленья сгорали в костре одно за другим. То, что завтрашний день станет последним, почему-то перестало казаться невозможным, чем-то таким, что случится с другими, но только не с ней и с отцом. Когда в городе снова появятся люди, они уже будут все знать? Ну как запустить рельсовку или поднять воздушный шар? Спокойно спросила Айра, не отрывая взгляда от огня. Нет. Когда появились первые поселенцы нашего, шестого сброса, им пришлось догадываться, для чего нужны разные вещи, объяснил отец, подбрасывая веточки в костер. Например, водопроход. Он уже был, но мы научились пользоваться им только несколько цесов спустя. А про что-то так и не догадались? Да, про что-то так и не догадались. Наверное, им сложно будет. Вот появятся они и увидят газовые светляки на улице, только погасшие. Сколько пройдет времени, прежде чем они догадаются, что их по вечерам зажигать надо? Да и как? Я вот знаю, что их зажигать надо, но ведь не умею. Или вот зайдет кто-то в наш ночевальник и увидит там мой колесипед? Голос девочки дрогнул. Пап, а колесипед нам тоже достался от... ну, от тех, кто был до нас? Нет, его придумали мы. Примерно М40 назад. Так что колесипед — это изобретение нашего шестого сброса. Ну вот, продолжила девочка, помолчав. Может, они так и не догадаются, что его можно оседлать и как на нем кататься. И будет он себе лежать совсем один, цес за цесом, эм за эмом. От образа любимого синего колесипеда, одинокого, пыльного, всеми позабытого и никому не нужного, на глаза навернулись слезы. Айра тихо всхлипнула. Мужчина обнял дочку за плечи и молча прижал к себе. Казалось, ни одна ночь еще не была такой тихой, как эта, последняя. Казалось, весь мир вокруг замер, безропотно ожидая сброса. Айра с трудом переносила тягостное безмолвие и, не отрываясь, следила за тем, как медленно ночное солнце движется по небу. Когда оно достигнет пика, тогда... Да, знать бы, что тогда. Знать бы, что тогда, и можно попытаться спрятаться, а так... «Мне страшно», — прошептала девочка в тишину. И вздрогнула, когда отец взял ее за руку. И снова наступила тишина, только поленья тихо потрескивали в огне, да тихо пыхали, погасая в прохладном воздухе взлетающие над костром искры. И большая рука отца так и не отпускала ее ладошку. «Папа, ты веришь, что это случайно? 100М?» Мужчина не торопился отвечать. Айра, не в силах слушать тишину и отсчитывать утекающие мгновения, каждое из которых вело к страшному в своей неизвестности сбросу, продолжила сама. «А я не верю. Не может... А я не верю. Не может это быть просто совпадением. Не может так случайно все заканчиваться ровно через 100М. Да еще и 5 раз подряд. Но если это не случайность, тогда кто делает это с нами? И зачем? Те боги, о которых рассказывают по утрам в молельне? Если это они, то, наверное, зря мы им столько молимся, раз они все равно нас убивают. Потому что тогда это уже не боги, а какие-то чудовища». «Или люди», — обронил мужчина. «Люди?» «Люди, как мы. Только живущие по многу М, куда больше нас. В каком-то своем мире. А наш мир для них, ну, как кукольные коробы, с которыми ты играла». «Я не ломала свои куклы каждый М», — тихо возразила девочка. «А люди бывают разные», — хмыкнул отец. «Представь себе, что мир этих людей в прошлом тоже уже несколько раз заканчивался. У нас было 5 массовых вспышек, а у них, не знаю, 5 массовых заморозок. Только не раз в 100М, а, положим, раз в 100 000 М». Айра слушала, затаив дыхание. Отец уже давно не делился своими мыслями. Почему же именно сейчас? «Ему тоже страшно», — вдруг догадалась она. И покрепче стиснула ладошкой его жесткую руку. «И они, как и мы, не знают, кто делает это с ними и почему», — продолжила девочка за отца. «И тоже боятся конца, да?» «Да», — подтвердил он, глядя на ночное солнце. Сквозь него. Словно хотел где-то там на небе разглядеть этих самых людей. «И тогда они придумали нас. И решили сделать с нами то же самое, что кто-то делает с ними». «Зачем?» — тихо спросила Айра, завороженная картиной людей, так похожих на них, только гораздо сильнее, умнее и мудрее. И город. Много городов, где ночевальники не по 5 слоев, а по 100. Рельсовки, которые катятся по дорогам без рельс. А еще эти люди, наверное, умеют летать». «Чтобы понаблюдать за нами», — ответил отец и неожиданно прижал девочку к себе другой рукой, словно стараясь оградить от неведомой опасности. «Посмотреть, не придумаем ли мы чего-нибудь, чтобы спастись. Что-нибудь такое, чего они не смогли придумать сами, понимаешь?» В руках отца было спокойно. Так спокойно, как Айра давно уже себя не ощущала. Так спокойно, что уже не было дела до ночного солнца, подходящего к самому пику. «И вот они смотрят на нас и ждут, что же придумаем мы, чтобы спастись. Если у нас однажды получится, то они попробуют сделать то же самое, когда подойдут к концу своих 100 000 М». «Папа, ты правда думаешь, что это на самом деле кто-то с нами делает? Какие-то другие люди?» «Не знаю, Айра. Это так», — мысли вслух. Начнем копать. Ты уроки уже сделала? Уроки? Айра отпрянула от отца, обеспокоенно заглядывая ему в глаза. «Два стакана воздуха», — пробормотал мужчина, глядя мимо девочки. «Папа, что с тобой?» «Да, поиграй, только возвращайся до заката, хорошо?» «Папа!» — закричала Айра, вскакивая на ноги и тряся отца за плечи. «Папа, ты меня слышишь?» «Свет!» — закричал вдруг мужчина и закрыл глаза руками. «Как больно!» «Какой свет?» Айра испуганно огляделась. Их окружала темнота безмолвного леса. Единственный свет, слабый и серебристый, шел от бледного ночного солнца. Девочка вскрикнула, увидев, что то достигло своего пика. «Уберите!» — снова закричал мужчина, накрывая голову руками. «Уберите этот свет! Слишком яркий! Уберите!» Он еще долго кричал в темноте ночного леса. А потом затих и не слышал, как Айра плакала над ним до самого утра. Вот так. Делаешь две петли, перекрещиваешь, а потом просовываешь их в дырку посередине. Так получается и крепко, и надежно. Я тебе вчера показывала, помнишь? Высокий мужчина с заросшим темной щетиной лицом и зелеными с янтарным ободком глазами рассеянно смотрел на то, как девочка М4 завязывает ему распустившиеся шнурки плаща. «Помнишь?» — настойчиво повторила девочка. Мужчина наморщил лоб, потом прикрыл глаза и прижал пальцы к вискам, пытаясь сосредоточиться. Несколько мгновений спустя зажмурился, закрыл глаза руками, словно защищаясь от болезненной яркой вспышки света, и захныкал. «Больно!» Девочка тяжело вздохнула. Каждая попытка мужчины что-то вспомнить или запомнить кончалась только так. «Все хорошо», — сказала она и подтолкнула его к ручью. «Умойся, тебе станет легче». Мужчина нехотя наклонился, зачерпнул воды и тут же встряхнул руками. «Холодная!» А потом засмеялся, следя за тем, как водяные брызги засверкали в воздухе. «Я знаю, но умыться надо», — твердо отозвалась девочка и вдруг насторожилась, услышав чьи-то голоса. Несколько мгновений спустя на противоположном берегу показалось двое. Маленький мальчик, М2, и женщина, которую он вел за собой, держа за руку. Увидев Айру, мальчик на миг испуганно застыл. Потом перевел взгляд на мужчину, радостно хлопающему рукой по воде, и вздохнул. «Вот здесь можно ловить рыбу», — устало сказал он женщине. «Рыбу? Ловить? Удочкой? Как вчера, помнишь?» Женщина закрыла глаза и замотала головой. «Нет, нет!» Мальчик вздохнул. «Ладно, пойдем, мам». Они медленно направились вверх по ручью, и Айра еще долго провожала их пристальным взглядом. Потом повернулась к мужчине. «Пошли проверим ловушки», — позвала она его. «Консервов у нас не осталось, а поесть нам надо. Так что будем надеяться, кто-нибудь попался. И что у меня получится развести костер», — тихо закончила она. Мужчина послушно зашагал за ней. Затем вдруг остановился, разглядев что-то среди деревьев. «Что там?» — спросил он. Айра проследила за его взглядом. Сквозь стволы деревьев открывался вид на долину и на тихий безжизненный город. «Там наш дом», — тихо ответила она. «Дом? А что это такое?» «Это такое место, где ночуешь каждый день». Девочка подбирала слова медленно, словно воспоминания о доме всплывали у нее с трудом. «Там тепло и сухо. Стол, за которым можно есть. Кровать, чтобы спать. Много одежды. Кухня. Такая комната с очагом, где готовишь еду. Книги. Там записаны разные интересные вещи. И колесипед. Колесипед? Да, колесипед. Изобретение шестого сброса. Рассеянно отозвалась девочка, думая о чем-то своем. В общем, дом — это где тебе всегда хорошо и спокойно. Понимаешь, пап? Безопасно. Дом, — задумчиво повторил мужчина. А почему мы там не живем? Нам пришлось уйти, когда в городе появились чудовища. Чудовища? — испуганно повторил мужчина, хватаясь за руку девочки. Какие чудовища? Такие, которые получаются из людей. А мы когда-нибудь вернемся домой? В голосе мужчины было столько надежды, что девочка на миг зажмурилась, глотая непрошенные слезы. Она ненавидела, что приходится его разочаровывать, но выбора не было. Может быть, когда-нибудь, но не сегодня.